А почему вспомнил о ней? Сочинил ее, помнится, в том же году, когда и оскоромился впервые в газете «Кавказ». Если не возражаете, послушайте старика. Поначалу голос никак не налаживался, садился, прерывался кашлем. Потом пошло. Смерть всегда злым демонам покорна, но в тот день она была не в духе, ведь весной любви и жизни зерна набухают даже в ней старухи. Читал он однообразно, но в этой манере, как в журчании воды в роднике, чувствовалась своя внутренняя жизнь. Тональность то понижалась, то повышалась, и однообразие вдруг на глазах у слушателей оборачивалось выразительностью, которая поражала и зачаровывала. Девушка стоит пред смертью смело, грозного удара ожидая. Смерть бормочет, жертву пожалела. «Ишь ты ведь какая молодая! Что ты нагрубила там царю? Я тебя за это уморю!» «Не сердись», — ответила девица. «За что на меня тебе сердиться? Целовал меня впервые, милый, под кустом зеленым бузины. Да царя ль мне в ту пору было, ну а царь на грех бежит с войны. Я и говорю ему, царю, отойди, мол, батюшка, отсюда. Хорошо, как будто говорю». А гляди-ка, вышло-то как худо. Что ж, от смерти некуда деваться. Видно, я умру, не долюбя, смертушка. Душой прошу тебя, дай ты мне еще поцеловаться. Родник журчал, то ослабевая, то вновь набирая сил. Сталин чуть склонил голову, медленно катая в пальцах шарик хлебного мякиша. Он слушал и в то же время был как бы и не за столом этим, а снова в своей жалкой вместе с тем гордой юности. Всего тремя годами позже, чем была написана эта горьковская сказка, он сам, 16-летний, напечатал в тифлисской газете под псевдонимом, конечно, стихи. «И этою надеждою томимой я радуюсь душой, и сердце бьется с силы. Ужель надежда эта исполнима, что мне в тот миг прекрасная явилась? И знай, кто пал, как прах, на землю, кто был когда-то угнетен, тот станет выше гор великих, надеждой яркой окрылен». Оказывается, за год до того, как Максим Горький был водворен в камеру Метехского замка, Грузия уже знала стихи другого поэта. Нет, не того, кто сам считал себя буревестником революции, того, кто им по-настоящему стал. Что же касается поэзии, может быть, и сейчас, если бы вдруг он решился прочесть вслух свои юношеские романтические грезы, они не во многом бы уступили тем, что звучат сейчас за столом, а весьма, возможно, в чем-то, наверное, их и превзошли. Но дело в том, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не станет вспоминать вслух некогда свершенное им. «Молодо, зелено», как говорится в народе. «Свершенное в юности несовершенно». Зачем же теперь, когда он в глазах многих и многих людей вершитель судеб мира, представать перед ними не в совершенстве? Выходит, Горький не всегда может скрывать свои истинные чувства, не всегда владеет собою и подчас склонен вместо силы проявить слабость. Об этом надо помнить. Но помнить так, чтобы ничем не обнаружить своего превосходства, чтобы полностью получить от него то, что будет служить великому делу созидания нового строя и нового человека. И потому иногда не грех потакать его слабостям, но так, чтобы и слабости эти становились его силой. «Что ж, — сказала смерть, — пусть будет чудо. Разрешаю я тебе, живи. Только я с тобою рядом буду. вечно буду